Эпилог. 28 июля, 9 августа 1801 года. Российская империя, Санкт-Петербург, Церковь святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Василий Васильевич Патрикеев, журналист и историк, он же магистр Мальтийского ордена. Итак, завершилось все, как обычно бывает в русских сказках, честным перком да свадебкой. В церкви, которая стояла буквально в нескольких шагах от Михайловского замка, и обвенчался наш ясный сокол Гера Савиных с прекрасной панинкой Барбарой Каминской. Этот храм предложил император Павел, ведь церковь Симеона и Анны считалась придворным храмом и являлась орденской церковью любимого царем ордена святой Анны. А провести обряд венчания должен был духовник императора, протопресвитер Исидор Петров. Он был не только духовником, но и другом Павла. В 1780 году отец Исидор стал настоятелем собора Троицкой церкви в Гатчине. Все признавали за ним талант проповедника, он по-отечески побеседовал с паном Казимиром Каминским и его дочерью. В результате последние сомнения поляка были развеяны, и он дал согласие на брак Барби с Германом Савиных. Как пояснил отец Исидор, венчание в православном храме православного жениха с невестой, которая исповедует католичество, признается вполне законным. При этом лишь невеста должна дать обещание не склонять будущего мужа к переходу в католичество, а дети, рожденные в этом браке, будут крещены по православному обряду. Со времен Петра Великого подобные венчания происходили на Руси сплошь и рядом и не считались чем-то особенным. Единственное, что требовалось, это благословение правящего архиерея. Обычно на это уходило достаточно много времени, но митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстлянский и Выборгский Амвросий выдал соответствующий документ по просьбе императора на следующий же день после подания прошения. А так как 1 августа по юлианскому календарю начинался Успенский пост, во время которого обыкновенно не венчают, да и отпраздновать как следует не получилось бы, венчание было организовано в рекордно короткие сроки, уже 28 июля по старому стилю и 9 августа по новому. Причина спешки была двояка. Во-первых, чтобы не заставлять пана Каминского чересчур долго задерживаться в столице, и, что было еще важнее, чтобы ребенок после его рождения не считался зачатым в блуде. А он ожидался в конце февраля, либо начале марта следующего года, и его вполне можно было бы объявить семимесячным. Кто докажет, что это не так? В подготовке невесты к свадьбе приняли активное участие наши дамы, Дарья и Ольга. Они постарались на славу. Макияж на лице Барби убивал всех мужчин наповал, а сама новобрачная благоухала невиданными в здешних краях ароматами. Для нее наши представительницы прекрасной половины рода человеческого не пожалели остатков своего парфюма. Свадебное же платье невесты блистало украшениями, искрящимися и переливающимися в лучах яркого солнца. Император сдержал слово. Он по-царски одарил прекрасную польку. Да и императрица, которой запомнилось отважное поведение Барби во время памятной поездки в Павловск, тоже преподнесла подарок — драгоценную диадему. Приглашенных на свадебное торжество, которое состоялось в одном из помещений Михайловского дворца, было немного, но, как говорится, главное — не число. Среди тех, кто приземлился за столом, были генералы Кутузов и Багратион, наш же Николай Михайлов стал посаженным отцом жениха. Со стороны невесты приглашенных было совсем мало. Трое или четверо шляхтичей, которые, как оказалось, давно уже жили в северной столице. Поляки чувствовали себя как мыши на кошачьей свадьбе. Они о чем-то шептались между собой и с завистью смотрели на Казимира Каминского. Мол, повезло ему, за такого важного человека он выдает свою дочь. А затем в зал, где сидели гости, заглянули сам император с супругой, поздравили новобрачных и вручили Барбаре огромный букет белых роз. А Герману — орден святого Владимира четвертой степени с бантом. «Это тебе за прежние твои подвиги», — сказал Павел, приобняв за плечи нашего молодца. «Знаю, что в недалеком будущем ты совершишь еще немало храбрых поступков». При этом отец Барби гордо посмотрел на своих земляков, мол, знай наших. А те лишь завздыхали, так что их было слышно на другом конце стола. Наши же ребята веселились так, как веселятся бойцы, которые в любой момент могут оказаться в самой гуще боя. А то, что им скоро придется воевать, никто уже не сомневался. Все к этому и шло. Генерал Михайлов не скрывал от своих ребят того, что готовится операция по захвату Мальты. А там возможен, и, как говорил Жириновский, последний бросок на юг. За свадебным столом по негласному уговору никто не вел разговора о войне. Место для таких бесед было не совсем подходящим. И потому гости старались веселиться от души, тем более что император велел своему мундшенку подать на стол лучшие вина из своего погреба. Тамадой, как это и предполагалось, стал князь Багратион, который произносил витиеватые тосты с пожеланием новобрачным счастья, множества детей и долгих лет жизни. А генерал Кутузов шутил, рассказывал разные веселые истории, словом, веселил всех присутствующих. Потом, как и положено, наступило время художественной самодеятельности. Кто-то сгонял в кардигардию за гитарой, и Сильвер, в миру старший лейтенант Антон Серебрянский, спел несколько наших песен, которые понравились всем. Даже поляки, которые не совсем еще освоили русский язык, подпевали Антону «Мы идем с конем». По полю вдвоем, а пан Казимир так расчувствовался, что смахнул ладонью слезу со щеки. Потом Багратион затянул какую-то красивую грузинскую песню. Жаль, подумал я, что наш Казбек Бутаев сейчас далеко отсюда, в Париже. Он бы перевел бы для нас, о чем пел князь. Веселье длилось до вечера. В царском дворце спать ложились довольно рано. Об этом ненавязчиво напомнил нам один из лакеев, заменявший в подсвечниках и жерандолях свечи. Что ж, и новобрачным пора было отдохнуть. Они за этот памятный для них день тоже порядком устали. Я предложил пану Каминскому продолжить веселье в мужской компании. Он кивнул, попрощался со своими земляками и в окружении наших ребят вышел во двор и зашагал в сторону кардигардии. Видимо, поляк изрядно выпил винца. Его ноги немного заплетались, а в разговоре то и дело с русского переходил на польский. Я поддакивал ему и думал, вот у нас и появилась первая межвременная и межнациональная супружеская пара. Как оно будет дальше? Читал Юрий Гуржий.